На северо-западе у горизонта виднеется какое-то судно. На правом крыле капитанского мостика «Титаника» рулевой Роу по приказу капитана пускает сигнальные ракеты с интервалом в 1 минуту. До этого уже использовали лампу Морзе, но безрезультатно. Без четверти час. Ракеты взлетают вверх и с треском взрываются высоко в небе. К этому времени нос «Титаника» уже заметно погрузился в воду. Незнакомое судно не реагирует на ракеты. Это единственное судно, которое не бодрствует в эту ночь. Точно слепой глаз, оно будет виднеться на горизонте еще много часов. «Вы должны сесть в спасательную шлюпку, сударыня». Офицер почти в отчаянии. «Глупости! Ни в какую спасательную шлюпку я не сяду, во всяком случае, без мужа!» «Сожалею, сударыня, но таков приказ. В первую очередь, женщины и дети. Ваш муж сядет в следующую шлюпку. Не понимаю, зачем это нужно? Я буду жаловаться в пароходство. Море спокойно, электричество работает, музыка играет. Сейчас очень холодно. Я предпочитаю остаться в своей каюте. Доктор говорит, что для моего бронхита «Титаник» тонет, сударыня. Вы преувеличиваете. Без четверти час с правого борта была спущена первая спасательная шлюпка под номером 7. Она могла взять 65 человек, но так как пассажирки первого класса не проявили интереса к спасательным мерам, в ней находилось всего 28 женщин, когда офицер приказал спустить ее на воду. Шлюпку спустили главным образом для примера, чтобы пассажиры поняли серьезность положения. Точно так же в 10 минут второго с правого борта была спущена шлюпка номер 1 всего с 12 пассажирами. Среди них были сэр Космо и леди Дафф Гордон, которые сочли, что им следует покинуть судно. С левого борта была спущена шлюпка номер 8 с 39 пассажирами. Шлюпка номер 6 левого борта приняла 28 пассажиров, а в шлюпке номер 5 правого борта еще оставалось 24 свободных места, когда ее спустили на воду. Потом уже, за места в шлюпках, началась драка. В глубине судна начинают рушиться переборки. Коридоры наполняются водой. В ней плавает багаж. Пассажиры третьего класса, матери со своими многочисленными выводками, мужчины с натруженными руками, бедные евреи, ничего не понимающие армяне, все они пытаются подняться наверх, чтобы там, если повезет, найти спасение. Они-то почувствовали, что произошло. И если на верхних палубах пассажиры ощутили лишь слабый толчок, обитатели нижних палуб правого борта, особенно ближе к носу, были оглушены грохотом, когда из-за столкновения с айсбергом в корпусе судна образовалась длинная пробоина. Некоторых эмигрантов выбросило из коек. Теперь они пытаются перебраться в более безопасное место, на палубу первого класса, где утром было богослужение. Однако двери, которые утром были распахнуты перед ними, теперь заперты. Вахтенные матросы, строго соблюдая приказ, отказываются пропустить их дальше. Проход в первый класс запрещен. «Ты хочешь, чтобы наши дети утонули?» — яростно кричит какой-то ирландец. «Хочешь? Отвечай!» Однако пассажиры третьего класса послушно отступают. Их более 700. Только глубокой ночью им удастся прорваться наверх, но тогда большая часть шлюпок будет уже спущена на воду. Лишь немногим женщинам удастся покинуть судно, и только половине всех детей. В неповрежденных машинных отделениях продолжают работать машинисты и смазчики. Пока есть возможность, судно должно получать электрический ток. На палубах, где спускают на воду спасательные шлюпки, нужен свет, Радиотелеграфу, посылающему в ночь сигналы бедствия, нужен ток. Машинисты самоотверженно трудятся. Из-за водонепроницаемых переборок слышится глухой грохот. Металл уступает напору воды. Машины рушатся. Люди покидают котельные и машинные отделения, когда в них начинает хлестать вода. Лишь немногим из них удастся после этого увидеть звездное небо. Save our souls. SOS. Без четверти час. Титаник. В первый раз передает новый международный сигнал бедствия. SOS. SOS. SOS. 41 градус, 46 минут, северный, 50 градусов, 14 минут, западный. Мы тонем. Скорее идите на помощь. Титаник. Бескрайний, пустынный океан вдруг заполняется голосами, сигналами, передаваемыми через огромные расстояния. Голоса звучат в наушниках радиста Филлипса так близко, словно говорящие стоят рядом и шепчут ему на ухо. Но все они далеко, очень далеко. На Олимпике судни того же класса, что и Титаник, недоумевают. Что случилось, старик? Идешь на юг нам навстречу? Идиот! Стиснув зубы, ворчит радист. Я уже 20 раз все ему повторил. Он стучит ключом, как одержимый. Женщины и дети садятся в шлюпки. Похоже, на Олимпике начинают понимать, что случилось. Сигналы передаются с одного судна на другое. Летят дальше. Принимаются на мысе Рейс. Регистрируются в редакциях нью-йоркских газет. Разносится телеграфом по всему американскому континенту, по трансатлантическому кабелю достигают Лондона. Слушайте, слушайте голос Титаника. Он тонет, и тысячи голосов отвечают ему в эфире. «Иду к тебе на всех парах», — предупредил капитана, — «и иду к тебе полным ходом. Передайте Титанику, мы идем ему на помощь». Прошу передать Титанику, мы можем подойти к нему через 3 часа. Слушайте голос Титаника. Около 2 часов его сигналы становятся слабее. Вода достигла котлов. CQD. Слушай, слушай в ночи. Ты можешь услышать его, но не можешь подойти к нему. Он ускользает, исчезает в темноте. Ты слышишь? Постепенно салон на палубе А опустел, и музыканты перебрались в салон шлюпочной палубы. Они выкатили туда и пианино. Здесь они играли марши и веселые мелодии примерно до 1/4 второго. У пассажиров первого класса еще сохранялось хорошее настроение, но по мере того, как суматоха на палубе усиливалась, они обращали на музыку все меньше внимания. В 1:20 второго почти опустел и этот салон. Джейсон растерянно огляделся. Он дал музыкантам короткую передышку и вышел на палубу, чтобы найти распорядителя рейса Макклроя и получить новые указания. Вскоре он вернулся. Лицо у него было растерянное. Это правда. Они садятся в спасательные шлюпки. Почти все шлюпки уже спущены на воду, и музыканты, ничего не понимая, уставились на него. Джим нахмурился, но промолчал. «Думаю, нам лучше перебраться на палубу и играть там. У нас не было распоряжения прекращать игру». Они вытаскивают свои инструменты на холод, на левый борт. Хорошо, что им пришлось тащить маленькое салонное пианино, а не большой концертный рояль, стоявший в салоне первого класса на палубе «Д». Инженер Томас Эндрюс, криво улыбаясь, пробирается к ним сквозь толчею с охапкой спасательных жилетов в руках. «Вот», — говорит он, — «наденьте! Пусть все видят, что вы в спасательных жилетах!» Он явно растерян. «Наденьте их!» «Неужели это необходимо?» — начинает Спот. «Категорически необходимо!» — кричит Эндрюс. «Эти глупцы воображают, что они поплывут, как гуси!» Почти никто не согласился надеть спасательные жилеты. Дамы сочли их некрасивыми, а один господин в шутку сказал, что предпочитает утонуть в смокинге, как джентльмен. Музыканты переглядываются. «Наденьте жилеты! Знаете, сила примера...» Спот встает с табурета, подходит к поручням, смотрит вниз и издает тихий свист. Вода уже почти достигла прогулочной палубы. Он поворачивается к своим товарищам. «Мы тонем», — сообщает он. «В этом нет никакого сомнения». «Что?» — восклицает Давид. «Что? Что?» «Хватит», — говорит Джейсон, — «без паники». «Спот». Он незаметно делает Споту знак. «Садись на место. Будем продолжать». «Продолжать?» — удивляется Спот. «А разве мы...» «Надень спасательный жилет», — успокаивает его Джейсон. «Все наденьте. В шлюпках всем хватит места. Я видел, некоторые были заполнены меньше, чем наполовину. И на правом борту тоже есть шлюпки. Они зашнуровывают на себе спасательные жилеты». Инженер Эндрюс уже скрылся в курительном салоне. Там он опускается в вольтеровское кресло, предварительно сняв спасательный жилет. И сидит там. Теперь оркестр играет более спокойную музыку. В сумерках. Прошлогодний лондонский шлягер, отрывки из классических сюит и воспоминания об Уэльсе Годфри. В 3:05 начинается хаос. Музыку уже никто не слушает. Люди мечутся по палубе, кричат, падают, вскакивают и куда-то бегут. Некоторые еще сохраняют спокойствие, с удивлением глядя на тех, кого охватил страх. На носу давка. Там стали спускать на воду складную спасательную шлюпку «С». Толпа пытается взять ее штурмом. Второй помощник капитана Лайтоллер делает предупредительный выстрел в воздух. Наклон «Титаника» увеличивается. Его нос уходит под воду. Небольшие волны заливают электрические лебедки на баке. За бортом плавают упавшие в воду предметы. Море черное, чистое и холодное. Небо бездонно. Мерцают звезды. Но на освещенных палубах из-за света прожекторов люди не видят звезд. Они видят только тьму. Джи Брюс Исмей сидит в складной спасательной шлюпке «Д» и смотрит на тонущее судно. С той самой минуты, как капитан ввел его в курс дела, а это было сразу после полуночи, Исмей находился на грани нервного срыва. Он-то знал истинную вместимость спасательных шлюпок. Исмей еще пытался взять на себя ответственность, отдавал приказы, но какой-то офицер сделал ему выговор, когда Исмей помогал спускать шлюпки правого борта. Потом Исмей ходил по палубе и делал, что мог. Проходя мимо складной спасательной шлюпки «Д», он, не думая, в последнее мгновение прыгнул в нее. Шлюпку тут же спустили на воду. Исмей уже не мог передумать. Теперь он убеждает себя, что в морском суде потребуются его показания. Угол наклона «Титаника» быстро растет. Вскоре показываются винты, руль виден уже целиком. Исмей смотрит на судно, в глаза ему словно попал песок. На борту то возникает, то стихает паника. Пассажиры 3-го класса уже прорвались на верхние палубы. на судне остается еще более 1500 человек. В радиорубке капитан Смит приказывает обоим радистам прекратить передачу сигналов и спасаться. Один из них, не обращая внимания на капитана, продолжает стучать ключом где-то в ночной темноте. Его вызывают другие суда, но, очевидно, они больше не слышат его сигналов. На корме, на шлюпочной палубе, католический священник собрал вокруг себя испуганных пассажиров второго и третьего класса. Он выслушивает исповеди, дает отпущение грехов. 7:03. «Ну что ж», — говорит Джейсон, — «думаю, мы можем закончить. Больше нет смысла играть. Нас уже никто не слушает». Алекс кивает и откладывает скрипку в стороны. Спот задумчиво сидит у пианино, прикрыв глаза. Джим и Жош подходят к поручням, смотрят по сторонам. Давид очень бледен. Недалеко от них какой-то офицер кричит: «Каждый спасается, как может! Каждый спасается, как может! Таков приказ!» «Хм!» Джейсон смотрит на Давида. «Не бойся. Не говори чепухи!» — обрывает его Спот. «Теперь уже надо быть честным, Джейсон. В случае...» «Да», — соглашается Джейсон. Он улыбается Давиду и хлопает его по плечу. «Похоже, мы не попадем в Нью-Йорк в числе первых. Но тебе все равно не позволили бы сойти там на берег. Почему?» «Забыл сказать. Для этого тебе пришлось бы предъявить $50. Я и не собирался сбегать». Давид пытается улыбнуться. «Вот и хорошо», — говорит Джейсон. Мимо проносится какой-то человек и чуть не сбивает с ног Петрония вместе с его контрабасом. Петроний будто просыпается. «Вы слышали, что сказал офицер?» — говорит Джейсон. «Каждый спасается, как может. Постараемся по мере сил помочь друг другу. Попробуем сесть в одну из шлюпок. Спасибо вам всем, и пусть нам повезет». «Мы не должны прекращать игру», — неожиданно произносит громкий голос. «Еще не время». Все поворачиваются к Петронию. «Сперва, — говорит он, — мы должны исполнить финальный номер. Это необходимо, что-нибудь подходящее к случаю». Наступает тишина. Музыканты в изумлении смотрят на контрабасиста, который с властным и решительным видом стоит рядом со своим контрабасом. «Сыграем, Джейсон?» Алекс вопросительно смотрит на друга. Он улыбается. «Хорошо. Минутой раньше, минутой позже. Какая разница?» Джим и Жорж отходят от поручней и берут свои инструменты. «Что будем играть?» Ответить должен Джейсон. «Сыграем Ларго Генделя», — говорит он. «Все помнят». Музыканты кивают. «Я разучивал его с матерью», — тихо добавляет он. Они играют. А потом все происходит очень быстро. Рушится труба, и тысячи человек вопит от ужаса. Одни сами прыгают за борт, других сметают в ледяную воду падающие обломки. Тысячи чашек, бокалов и тарелок летят на пол, пианино скользит вдоль поручней, взрывается ящик с шампанским. Из глубины судна слышится адский грохот — это паровые котлы. Сорвались с креплений и скользят вниз, круша все на своем пути. Больше уже никто не думает о музыке и не слышит, что напоследок играет оркестр. И неизвестно, о чем думали в последние минуты эти семеро музыкантов. Они потеряли друг друга из виду, когда побежали, пытаясь спастись. Свет мигнул и погас. Судно и море окутала кромешная тьма. И тогда они увидели звездное небо. Оно было необыкновенно чистое. Так утонул Титаник.